часы тревог, уныния и сомнения, не видя света, света пред собой. Душа болит, терзается в волненье, спешу, Господь, прийти к Тебе с мольбой. Как счастлив я, что я Христа имею, как счастлив я, что Он всегда со мной. Живу я им, об этом не жалею, как счастлив я, что Он со мной, друг мой. О, образ дивный, кроткий и смиренный, Христос Господь, живи во мне всегда, что в сердце был моем запечатленный, не дал упасть под тяжестью креста. Как счастлив я, что я Христа имею, как счастлив я, что Он всегда со мной. Живу я им, об этом не жалею, как счастлив я, что Он со мной, друг мой. Кому пойду я в горести сердечной, с участием кто протянет руку мне? Лишь Он один с любовью бесконечной меня простил, меня привлек к себе. Как счастлив я, что я Христа имею, как счастлив я, что Он всегда со мной. Живу я им, об этом не жалею, как счастлив я, что Он со мной, друг мой. Но мне порой так тяжело бывает, и кажется, оставил Бог меня. Душа словам Его внимает, я не оставлю, я люблю Тебя. Как счастлив я, что я Христа имею, как счастлив я, что Он всегда со мной. Живу я им, об этом не жалею, как счастлив я, что Он со мной, друг мой. Как счастлив я, что я Христа имею, как счастлив я, что Он всегда со мной. Живу я им, об этом не жалею, как счастлив я, что